тому назад с год весной. Следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции. Был третий час пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать. Следующий поезд проходил в 11 часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянна и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел, и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в 4 пополудни. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене в галерее существует картина Клод Лорена по каталогу, кажется, «Ассис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь дня 3 назад еще раз мимоездом заметил. Эта картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Это уголок греческого архипелага, голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце. Словами не передашь. Тут запомнила свою колыбель европейское человечество. Здесь первые сцены из мифологии, его земной рай. Тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали счастливые и невинные. Рощи наполнялись их веселыми песнями. Великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон. Высокое заблуждение. Мечта, самая невероятная из всех, какие были, которой все человечество, всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Все это ощущение я как будто прожил в этом сне. Я не знаю, что мне именно снилось, но скалы и море, и косые лучи заходящего солнца — все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. Ощущение счастья еще мне неизвестного прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого света я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда также лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня. Я приподнялся и сел на постель. Вот все, как это тогда случилось.